Глава 55. Глаз святого Микеля. Утро генерал О'Тул провел в комнате, наблюдая по телевизору, как Табори и Яманака проверяют ядерные заряды. Его освободили от участия в проверке по той же причине – предполагаемому расстройству желудка. Дело шло на удивление бесхитростно и прямолинейно. Никто бы и не заподозрил, что эти люди намереваются уничтожить самое впечатляющее создание инженерной мысли, представшее перед глазами человечества. Перед обедом О'Тул заказал разговор с женой. Ньютон быстро приближался к Земле, и время запаздывания уже сократилось до 3 минут. Снова стала возможной старомодная двусторонняя беседа. Он сердечно поговорил с Кэтлин о мирском. О'Тул уже подумывал поделиться с женой терзающей его моральной проблемой, но понял, что передачу с видеотелефона легко подслушать, и решил воздержаться. Оба порадовались скорой встрече. Обедал генерал вместе со всеми. Янош впал в многословие и развлекал прочих россказнями о целом дне, проведенном им с пульками. Так он настойчиво именовал бомбы. «Был такой момент», — говорил Янош Франческе, не перестававший смеяться после начала повествования. «Все пульки были закреплены на полу и стояли рядком, как фишки домино. Яманака едва не обделался со страху. Я толкнул их, и они попадали во все стороны. То-то шуму было. Хира уже решил, что они взорвутся». «Вы не опасались повредить важные компоненты?» – осведомился Дэвид Браун. «Ни капли», – ответил Янош. «В руководствах, которыми снабдил меня Отто, сказано, что их не повредишь, даже если сбросишь с какой-нибудь башни. Кстати», – добавил он, – «они ведь и не заряжены. Так, гер-адмирал?» Хельман кивнул, и Янош завел новую побосенку. Генерал О'Тул погрузился в раздумья, всеми силами стараясь не связывать металлические объекты с тем грибовидным облаком над Тихим океаном. Его размышления нарушила Франческа. «Майкл, вас срочно вызывают к телефону. Через 5 минут вас соединят с президентом Босвеллом». Разговор за столом умолк. «Вот», – проговорил Янош с ухмылкой, – «теперь понятно, генерал, что вы у нас за персона. Молоток Босвелл не станет разговаривать со всяким». Вежливо откланявшись, О'Тул направился от стола в свою комнату. «Он знает», – думал О'Тул, ожидая звонка. «Не может не знать. Это же президент Соединенных Штатов». О'Тул всегда ценил бейсбол, и его любимой командой были бостонские красные гетры. В разгар великого хаоса в 2141 году бейсбольные команды разом обанкротились, но уже через 4 года новые владельцы наладили дело в лигах. В 2148 году, когда Майклу было 6, отец взял его с собой на матч красных гетр и гаванского урагана. Тогда эта любовь и запала в душу О'Тула. Шерман Босвелл, могучий левша, первый опорный игрок красных гетр, выступал в команде с 2172 по 2187 год. Он пользовался огромной популярностью. Мальчишка с Миссури, естественная скромность и старомодная склонность к тяжелой работе выделяли его из числа прочих, как и 527 очков, заработанных им за 16 лет в высшей лиге. В последний год бейсбольной карьеры его постигло страшное горе. Катаясь на лодке, утонула жена. И непреклонное намерение Шермана в одиночку воспитывать детей повсюду воспринимали с одобрением. Когда через 3 года он женился на Линде Блэк, очаровательной дочери губернатора Техаса, многие поняли, что Шерман подумывает о политической карьере. Вверх он взлетел с головокружительной быстротой. Помощник губернатора, губернатор, претендент на место президента. В Белый дом он был избран абсолютным большинством в 2196 году. Ожидалось, что на предстоящих выборах 2200 года он сокрушит соперника из христианско-консервативной партии. «Привет, генерал О'Тул», – поздоровался появившийся на экране человек в синем костюме. «Говорит Шерман Босвелл, ваш президент». Президент не пользовался шпаргалкой. Он сидел в простом кресле, склонившись вперед, опустив локти на бедра и соединив перед собой руки. Говорил он так, словно бы они с О'Тулом сидели в чьей-то гостиной. Я с огромным интересом следил за вашей экспедицией. И моя семья тоже. Линда и четверо ребятишек с самого ее начала. Но особое волнение вызвали последние недели, когда трагедии дождем посыпались на вас и ваших отважных коллег. Боже, боже! Разве можно было даже предположить, что могут существовать такие объекты, как Рама? Это поистине ошеломляющее. Во всяком случае, мне известно от нашего представителя в СОП, что вы получили приказ взорвать Раму. Конечно, я понимаю, что подобные решения легко не даются, что они ложатся тяжелым грузом на плечи людей вроде вас. Тем не менее, я убежден, что такой поступок вполне оправдан. Да, сэр, я в этом уверен. Даже моя дочь Куртни, ей 8, почти каждую ночь просыпается в страхе. Мы все следили за вами, когда вы ловили того самого краба. Это было ужасно. А теперь Куртни знает. Об этом телевидение широко оповещало. Что Рама летит прямо к земле, и ей страшно. Жутко. Она полагает, что все эти крабы расползутся по земле и изрубят ее вместе с подружками, как журналиста Уилсона. Генерал, я говорю вам все это, потому что понимаю, перед каким важным решением вы оказались. И до меня дошли слухи, что вы испытываете нерешительность. Вам жаль этот огромный корабль со всеми его чудесами. Генерал, я рассказал Куртни о вас и уверил ее, что вы с экипажем разнесете Раму в щепки еще задолго до приближения к земле. Поэтому я и обратился к вам, чтобы сообщить, что я полагаюсь на вас. И Куртни тоже. До разговора с президентом генерал О'Тул считал, что следует воспользоваться случаем и выложить свои сомнения главе американского народа. Он даже надеялся, что сумеет задать вопрос молотку Босвеллу, как назвать живое существо, если оно убивает, чтобы избежать риска. Однако после почти идеального по форме выступления экс-бейсболиста О'Тулу нечего было сказать. Неужели он мог отказать? Все Куртни Босвелл на всей планете рассчитывали на него. Поспав часов 5, генерал О'Тул пробудился в 3 ночи. Он понимал, что ему предстоит совершить самый важный поступок в своей жизни. Ему казалось, что все его поступки, вера, карьера, даже семья – все готовило его к этому моменту. Господь доверил ему ответственнейшее решение. Но какие его действия окажутся угодными Богу? И со взмокшим лбом О'Тул преклонил колено перед висевшей над его столом картиной, на которой было изображено распятие Иисуса Христа. «Боже милостивый!» — говорил он, взаправду ломая руки. «Близок мой час, а я еще не знаю твоей воли. Мне проще исполнить приказ, оправдать всеобщее ожидание. Этого ли хочешь от меня ты? Как мне узнать это?» Закрыв глаза, О'Тул с пылом, еще неведомым себе самому, молил, чтобы Господь наставил его. Вдруг припомнились молодые годы, когда летчик О'Тул служил во временных миротворческих силах в Гватемале. Проснувшись однажды утром, О'Тул обнаружил, что их, затерявшийся в джунглях крохотный аэродром со всем гарнизоном, окружен правыми террористами, собиравшимися поставить на колени еще не оперившееся демократическое правительство. Мятежникам нужны были самолеты. Взамен они обещали отпустить О'Тула вместе с его людьми. На обдумывание и молитву майору О'Тулу хватило 15 минут. В последовавшей битве самолеты были уничтожены. Погибла половина отряда. Однако глубоко символичное сопротивление его людей подбодрило молодое правительство не только этой страны, но и прочих центральноамериканских государств в пору, когда беднейшие страны мира отчаянно пытались преодолеть последствия разрухи. За свои подвиги в Гватемале О'Тул удостоился высшей военной награды СОП – Ордена за отличие. Спустя многие годы на борту Ньютона принимать решение оказалось сложнее. В Гватемале молодому майору не приходилось думать о моральной стороне своих действий. Другое дело – приказ о разрушении Рамы. С точки зрения О'Тула, космический корабль чужаков еще не предпринимал открыто враждебных действий. В довершение всего он прекрасно понимал, что выбор именно этого решения определялся только 2 факторами – боязнью того, что Рама действительно может совершить, и всплеском ксенофобии в обществе. Не впервые страхи общества никак не сочетались с моралью. Если бы только представить себе истинные намерения Рамы, тогда... Под картиной со сцены распятия Иисуса Христа на столе стояла небольшая статуэтка кучерявого и большеглазого молодого человека. После их свадьбы с Кэтлин эта фигурка святого Микеля Сиенского сопровождала Отула в каждой его поездке. Статуя навела генерала на мысль. Он выдвинул ящик стола и извлек из него электронную записную книжку, включил питание и вызвал сборник проповедей святого Микеля. По словам Рама, генерал нашел несколько отсылок. Нужная ему была помечена жирной чертой. Это была знаменитая «Проповедь о Раме», произнесенная святым Микелем перед 5000 неофитов под открытым небом за 3 недели до катастрофы в Риме. Отул приступил к чтению. В качестве темы нашего сегодняшнего разговора я намереваюсь избрать слова сестры Джуди, предположившей на нашем совете, что внеземной космический корабль, названный Рамой, может оказаться первым провозвестником второго пришествия Христа. Поймите, пока откровение не даровано мне, я не могу ни подтвердить этого, ни опровергнуть. Однако Господь и так дал нам понять, что вестники его второго пришествия должны оказаться совершенно необыкновенными, иначе люди их попросту не заметят. Что им один ангел или 2 трубы возглашающие? Вестники должны совершать такое, что обязательно привлечет к ним внимание. В ветхозаветных пророчествах, предсказывающих явление Господа Иисуса, есть намеки на знаки в небесах. Колесница пророка Илии была рамой для своего времени. Говоря языком техники, устройство ее тогда столь же выходило за пределы разумения землян, как и рама сегодня. В этом чувствуется определенная схема, симметрия, не противоречащая Божьей воле. Но явление первого корабля, первого рамы, состоявшееся 8 лет назад, вселяет в меня известную надежду на то, что человечество осознает свои космические перспективы. Первым я называю этого раму, потому что уверен, за ним последуют другие. Слишком часто мы проявляем ограниченность, раздумывая о Боге и, как следствие, о собственной духовной сущности. Мы принадлежим Вселенной. Мы ее дети. И лишь случайно атомы наших тел обрели сознание именно на этой планете. Рама заставляет нас обратиться мыслью к Богу, осознать человечество как явление вселенского масштаба. В мудрости своей Господь избрал именно такого вестника. Я уже много раз говорил вам, человечество созрело для последнего преображения. Оно готово уже осознать себя единым. И появление Рамы дает нам знак. Пора изменить пути свои и приступить к последнему преображению. Опустив блокнот, генерал Отул потер глаза. Эту проповедь он читал перед аудиенцией у Папы Римского, но тогда она не показалась ему настолько важной, как сейчас. «Итак, кто же ты, Рама?» – думал он. «Угроза для жизни Куртни Босвелл или вестник грядущего пришествия Христа?» За час до завтрака генерал Отул еще не принял решение. Он просто не представлял, каким оно будет. Дело осложнял прямой и точный приказ старшего офицера. Отул прекрасно знал, что, принимая присягу, он обязывался не только исполнять приказы, но и защищать всех Куртни Босвелл, живущих на этой планете. Разве у него есть какие-нибудь доказательства того, что полученный приказ аморален настолько, чтобы им можно было пренебречь? Если Раму считать машиной, генерал Отул без особых колебаний решился бы уничтожить ее. В конце концов, при этом Романи не погибнут. Но что там говорил Уэйкфилд? То, что этот корабль может обладать разумом, превосходящим не то что зверя, любое человеческое создание. А не может ли высокоразвитый искусственный интеллект занимать свое особое место среди тварей божьих? Быть может и более высокое, чем у низших форм жизни. Усталость начинала одолевать генерала. Отул уже не в силах был сопротивляться бесконечному напору не имеющих ответа вопросов. И, не ощущая особой уверенности, решил, оставив внутреннюю борьбу, подчиниться приказу. Первым делом ему пришлось вспомнить свой опознавательный код, цепочку из 50 цифр от 0 до 9, известную лишь ему и процессором в ядерных зарядах. Еще перед стартом с Земли О'Тул самолично записал ее в память каждого заряда. Цепочка была длинной. Тем самым исключалась возможность ее определения с помощью электронного алгоритма. Каждому из офицеров экспедиции Ньютон рекомендовали выбрать такие цифры, чтобы код нельзя было забыть, но в не слишком уж бесхитростной последовательности. Например, любой сторонний диверсант мог бы без труда воспользоваться номерами домашних телефонов. По сентиментальным причинам О'Тул решил использовать 9 цифр. Дату своего рождения – 29-3-42, и дату рождения жены – 7-2-46. Он прекрасно понимал, что любой шифровальщик немедленно проверит столь примитивные варианты, поэтому даты следовало скрыть посреди последовательности из 50 цифр. Но как быть с остальными? Их 41? Число 41 интересовало его с той самой вечеринки с пивом и пиццей, состоявшейся в студенческие годы в Массачусетском технологическом. Один из его тогдашних приятелей, блестящий молодой специалист по теории чисел, имя которого О'Тул давно позабыл, пьяным шепотом сообщил будущему генералу, что 41 – число удивительное. Это первое число в самой длинной последовательности квадратичных простых. О'Тулу так и не удалось в полной мере понять, что подразумевалось под термином «квадратичное простое». Однако он понял, не без удивления, что в последовательности 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, 97 – каждое следующее число получалось прибавлением двойки к разности предыдущих. Последовательность простых чисел заканчивалась на 41-м члене, оказывавшемся уже не простым числом, а именно 41 умноженным на 41, равному 1681. О'Тул лишь однажды в жизни поделился этими малоизвестными сведениями с Катлин по поводу ее 41-го дня рождения и получил такой ответ, что впредь никогда более не упоминал об этом факте. Однако для кода такая последовательность подходила, в особенности если ее слегка замаскировать. Чтобы получить свое 50-значное число, О'Тул сперва записал последовательность из 41 цифры, каждая из которых образовывала сумму первых цифр в каждом числе последовательности квадратичных простых, начиная с 41. То есть его собственный ряд начинался с 5, вместо 41, потом следовало 7 вместо 43, 1 вместо 47, 4 плюс 7 равно 11, последняя цифра сокращалась, 8 вместо 53 и так далее. Затем цифры, входящие в две даты рождения, О'Тул распределил в соответствии с возвратной последовательностью Фибоначчи 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1. Определив таким способом расположение 9 дополнительных цифр в последовательности из 41 члена. Запомнить ее было довольно сложно, но генерал не намеревался заносить все на бумагу и брать с собой к месту активации зарядов. Если код будет записан, тогда им сможет воспользоваться любой без его на то воли. Он уже не сможет изменить свое мнение. Запомнив последовательность, О'Тул уничтожил следы вычислений и направился в столовую завтракать с другими космонавтами. «Франческо, вот тебе экземпляр кода, вот вам, Ирина, последний Хиро Яманаке». «Извини, Яныш», — улыбнулся адмирал Хельман. «Я уже расстрелял свой боезапас. Может быть, генерал О'Тул позволит тебе ввести собственный код в одну из бомб». «Не беспокойтесь, адмирал», — сухо ответил Яныш. «Без некоторых привилегий я вполне могу обойтись». Хельман сделал целое зрелище из активации зарядов. Свое 50-значное число он распечатал и с удовольствием объяснял остальным космонавтам, какое хитроумие сумел проявить при составлении кода. И с непривычной открытостью он вовлекал в этот процесс весь экипаж. Франческе это нравилось. Все прекрасно смотрелось на телеэкране. О'Тул подумал, что она-то, наверное, и предложила Хейльману такой сценарий, но долго думать об этом генерал не стал. Его крайне удивляло собственное спокойствие. После долгого и мучительного поиска решения Он намеревался свершить все бестрепетной рукой. Вводя свой код, адмирал Хейльман напутал, признав свое волнение. Он сказал, что забыл, в каком месте цепочки находятся. Проектировщики предусмотрели такую возможность и рядом с числовой клавиатурой на боку бомбы установили две лампочки – красную и зеленую. После каждых 10 цифр один из огоньков загорался, указывая, правильно ли был введен отрезок кода. Группа обеспечения безопасности возражала. По ее мнению, подобное устройство облегчало разгадывание кода. Цепочку из 10 цифр угадать легче, чем из 50. Но технические испытания перед запуском подтвердили необходимость проверочных сигналов. И уже на втором десятке Хейльмана приветствовал красный огонек. «Я что-то напутал», — проговорил он с явным смущением. «Громче!» — крикнула Франческа с места, откуда снимала. Ей удалось удачно выбрать точку, с которой одновременно были видны и бомбы, и гондолы для них. «Я ошибся!» — объявил адмирал Хейльман. «Этот шум отвлек меня. Теперь придется переждать 30 секунд перед следующей попыткой». Хейльман успешно ввел свой код. Второй заряд активировал Дэвид Браун. Едва ли не со скукой. Уж во всяком случае он нажимал кнопки без какого бы то ни было энтузиазма. Механизм третьей бомбы взвела Ирина Тургенева, закончив процесс короткой и энергичной речью о том, что Рама должен быть уничтожен. Ни Хироя Монако, ни Франческо не проронили ни слова. Впрочем, Франческо удивила экипаж, набрав первые три десятка цифр по памяти. Учитывая, что с кодом Хейльмана она могла ознакомиться не более часа назад и с тех пор ни минуты не провела в одиночестве, это достижение вызвало уважение. Наступил черед генерала О'Тула. Мирно улыбаясь, он шагнул к первой бомбе. Космонавты аплодировали, демонстрируя уважение генералу и его внутренней борьбе. Он попросил всех не нарушать тишины, поскольку ему придется воспроизводить код по памяти. Потом О'Тул ввел первый десяток цифр. Зеленый огонек остановил его. И вдруг в его голове словно вспыхнула одна из фресок второго этажа усыпальницы святого Микеля в Риме. Молодой человек в голубом одеянии, подняв глаза к небесам, стоял на ступеньках памятника Виктору Эммануилу, и генерал О'Тул услышал голос, четкий и различимый. Он произнес одно только слово. «Нет!» Генерал повернулся к космонавтам. «Кто это говорил?» – спросил он. Присутствующие качали головами. Озадаченный О'Тул обернулся к бомбе и попытался вспомнить следующие 10 цифр. Но это уже не удалось. Сердце колотилось. Ум повторял. Что это был за голос? И решимость исполнить свой долг испарилась. Глубоко вздохнув, Майкл О'Тул повернулся и направился к выходу из огромного отсека. Когда он проходил мимо ошеломленных коллег, адмирал Хейльман завопил. «Что вы делаете?» «Возвращаюсь в свою каюту», — ответил О'Тул, не меняя шага. «Вы решили не активировать бомбы?» — спросил позади доктор Браун. «Нет. Во всяком случае, пока». Глава 56. Ответ на молитву. Остаток дня О'Тул провел в своей каюте. Через часок после состоявшейся попытки О'Тула ввести код, к нему заглянул Отто Хейльман. Поговорив о том о сём, в подобных разговорах адмирал бывал просто жуток. Он затронул интересовавший всех вопрос. «Ты уже в состоянии продолжить активацию зарядов?» О'Тул качнул головой. «Так мне казалось с утра, Отто, но...» Продолжать не было необходимости. Хейльман поднялся из кресла. «Я приказал Яманаке доставить две первые пульки в проходы внутри рамы. К обеду они будут там, если ты передумаешь. Остальные на время оставим в трюме». Несколько секунд он разглядывал коллегу. «Надеюсь, Майкл, что ты пройдешь в чувство пораньше. В штаб-квартире и так уже шум». Когда через два часа явилась со своей камерой Франческо, Из ее слов стало ясно, что, во всяком случае, среди экипажа полагают, что генерал сделался жертвой сильного нервного напряжения. Отулу не следует возражать и делать заявлений. Экипаж этого не потерпит, поскольку тогда в сравнении их действия покажутся неприглядными. Нет, конечно, нет. Виноваты разгулявшиеся нервишки. «Я запретила всем беспокоить вас», — сочувственно проговорила Франческа. Пока ее глаза оббегали комнату, тележурналистка уже намечала в уме план интервью. «Сегодня сюда звонят, не переставая, в особенности после того, как я передала на землю утреннюю сцену». Она подошла к столу, оглядывая находящиеся на нем предметы. «Это и есть Микель Сиенский?» — спросила Франческа, взяв небольшую фигурку. О'Тул выдавил улыбку. «Да», — ответил он. «Надеюсь, персона на кресте вам более знакома». «Знакома. Достаточно знакома». «Майкл, вы понимаете, что теперь будет? Мне хотелось бы в этом интервью представить вас в самом выгодном свете. Я не собираюсь особо жалеть вас. Просто хочу, чтобы все волки внизу услыхали вашу часть повести». «А им уже потребовалась моя шкура», — перебил ее О'Тул. «О, да», — ответила она. «И ярость против вас будет усиливаться, чем дольше вы протянетесь с активацией бомб». «Но почему?» — возмутился О'Тул. «Я же не совершил никакого преступления. Просто я на время задержал активацию оружия, разрушительная мощь которого превосходит...» «Это не важно», — возразила Франческа. «В их глазах вы не выполнили свои обязанности. Не защитили людей, обитающих на планете Земля. Они испуганы. А ведь этот внеземной хлам их не интересует. Им обещали, что Рама будет уничтожен. А теперь вы отказываетесь избавить их от кошмара». «Кошмара», — пробормотал О'Тул. «И Босвелл тоже». «Вы что-то сказали о президенте Босвелле?» — осведомилась Франческа. «Нет, ничего». О'Тул отвернулся от ее прощупывающих глаз. «Ну что еще?» — спросил он нетерпеливо. «Я уже говорила, что хочу, чтобы вы выглядели как можно лучше. Причешитесь, наденьте выглаженный мундир, а не летный комбинезон. Я подгримирую ваше лицо, чтобы вы не показались на экране таким бледным». Она повернулась к столу. «Семейные фото мы поставим поближе к Иисусу и Микелю. Продумайте, что вы будете говорить. Я, конечно, спрошу вас о причине утреннего отказа активировать бомбы». Франческа подошла ближе и стала, положив ладонь на плечо О'Тулу. «Начну я с того, что причина всему в излишнем нервном напряжении. Я не хочу, чтобы вы сами говорили это. Однако вам не повредит, если вы продемонстрируете некоторую слабость. Так вас лучше поймут. В особенности в родной стране». Пока Франческа завершала приготовление к интервью, генерал О'Тул наконец шевельнулся. «А без этого нельзя обойтись?» — спросил он, ощущая все большее беспокойство, пока журналистка орудовала в его комнате. «Как вам угодно, если хотите сойти за Бенедикта Арнольда!» — резко ответила она. Примечание. Бенедикт Арнольд, 1741-1801. Генерал времен Американской революции. Продал британской армии военную информацию, тем самым запятнав репутацию храброго воина. Перед обедом заглянул я на Штабаре. «Отлично вышло у вас это интервью с Франческой», — солгал он. «Во всяком случае, вы затронули ряд моральных аспектов, которые нам еще не приходили в голову». «Какая глупость с моей стороны обращаться ко всей этой философской чуши!» — раздраженно отмахнулся О'Тул. «Мне следовало бы воспользоваться советом Франчески и все валить на усталость». «Ну, Майкл», — проговорил Янош, — «сделанного не воротишь. Я пришел к вам не за тем, чтобы обсуждать события минувшего дня. Не сомневаюсь, вы все пережили заново уже несколько раз. Я пришел узнать, не нужна ли вам моя помощь». «Едва ли, Янош», — ответил О'Тул. «Однако я благодарен вам за предложение». В разговоре наступила долгая пауза. Наконец Янош поднялся и побрел к двери. «И что вы теперь будете делать?» — спросил он, оказавшись возле выхода. «Хотелось бы знать. Ничего не могу придумать». Космический комплекс в составе Рамы и Ньютона несся к Земле. С каждым новым днем яснее становилась опасность. Огромный цилиндр двигался с гиперболической скоростью. Катастрофа будет невероятной, если не состоится коррекция. Ориентировочная точка соударения лежала в штате Тамилнад на юге Индии, неподалеку от города Мадурай. Каждый вечер по телевизору выступали физики, разъясняя грядущие события. Об ударных волнах и выброшенном грунте рассуждали на вечеринках. Пресса во всем винила Майкла О'Тула. Франческа не ошиблась. Гнев всего мира обрушился на американского генерала. Предлагали предать его военно-полевому суду прямо на Ньютоне и расстрелять за невыполнение приказа. Забыта была долгая его жизнь, прежние заслуги и самоотверженность. Кэтлин О'Тул пришлось оставить семейные апартаменты в Бостоне и укрыться у приятельницы в Мэйне. Нерешительность изводила и самого генерала. Он понимал, что отказом активировать бомбы губит и собственную семью, и карьеру. Но каждый раз, когда ему удавалось убедить себя в необходимости подчиниться приказу, в ушах раздавалось все то же громкое и властное «нет». Во время последнего интервью с Франческой, за день до того, как научный корабль отбыл к Земле, генерал уже был на пределе. Франческа задавала крутые вопросы. Она спросила его, почему Рама еще не сделал коррекции, если внеземной корабль собирается выходить на орбиту. В ответ генерал взвился и принялся объяснять, что самым эффективным способом перехода на другую орбиту является аэродинамическое торможение в атмосфере. Она дала ему шанс обосновать свое утверждение, рассказать, как в этом случае следует ориентировать Раму на подлете к Земле. О'Тул ничего не ответил. Просто сидел, рассеянно глядя на нее. Генерал выбрался из комнаты на прощальный обед в последний вечер перед отлетом Брауна, Саботини, Табори и Тургеневой на Землю. Его присутствие испортило им трапезу. Ирина была нелюбезна, наговорила резкостей, даже отказалась сесть рядом. Дэвид Браун игнорировал его вообще и принялся пространно разглагольствовать о лаборатории, которую построят в Техасе для изучения пойманного биота. Лишь Франческа и Табори проявляли некоторое дружелюбие. Так что О'Тул сразу же после обеда направился к себе, ни с кем не простившись официально. На следующее утро, менее чем через час после отлета научного корабля, О'Тул связался с адмиралом Хейльманом и попросил разрешения встретиться с ним. «Значит, передумали, наконец?» – взволнованно проговорил немец, когда генерал вошел в его кабинет. «Хорошо, еще не поздно. У нас осталось 12 дней. Бомбы можно будет взорвать даже через 9. «Вот так. Я приближаюсь к решению, но еще не пришел к нему. Я все обдумал и хочу, во-первых, переговорить с папой Иоанном Павлом, и, во-вторых, самому войти внутрь рамы». «Дерьмо!» – отозвался Хейльман. «Опять сначала. Наверное, надо...» «Ота, вы не понимаете», – ответил американец, глядя на своего коллегу. «Это правильно. Если во время моего разговора с папой или выхода на раму случится нечто неожиданное, я введу код в ту же минуту, как только окажусь в коридоре». «Вы в этом уверены?» – спросил Хейльман. «Даю слово». В своей долгой и эмоциональной исповеди перед папой генерал О'Тул не скрывал ничего. Он прекрасно понимал, что все сказанное им записывается. Но это больше не сдерживало его. Важно было одно. Если он активирует бомбы, то лишь в полной внутренней убежденности. Он нетерпеливо ожидал ответа. Наконец, папа Иоанн Павел V появился на экране. Он сидел в той же комнате, где после Рождества давал аудиенцию О'Тулу. В правой руке папы был маленький электронный блокнот, куда он время от времени поглядывал. «Сын мой, я молился за вас», — начал папа на идеальном английском. «В особенности в эти последние дни вашего смятения. Я не могу сказать вам, что делать. Я не могу ответить на ваш главный вопрос. Остается лишь вместе надеяться, что Господь в своей премудрости даст недвусмысленный ответ на вашу молитву. Прочие ваши вопросы я могу прокомментировать, в надежде, что мои замечания помогут вам. Не берусь утверждать, что услышанный вами голос действительно принадлежал святому Микелю и что вы имели по-настоящему духовный опыт. Могу лишь заверить, что в практике человечества существует некая область, именуемая духовной, которую нельзя объяснить в рамках рационального или научного подхода. Свет небесный ослепил Савла Тарсийского, чтобы обратить его в христианство и сделать его апостолом Павлом. Голос, который вы слышали, мог принадлежать и святому Микелю. Решать вам. Как мы с вами говорили 3 месяца назад, конечно. Бог создал и Роман, кем бы они ни были. Но он сотворил и бактерии, и вирусы, что вызывают страдания и смерть людей. И люди не смогут восславить своего Творца ни как вид, ни по отдельности, если погибнет человечество. Я сомневаюсь в том, что Господь ждет от нас уклонения от действий, когда опасность грозит уже самому существованию человечества. Куда сложнее другой вопрос. Не является ли Рама провозвестником второго пришествия Христа? Ряд священников нашей церкви соглашаются со святым Микелем, однако они находятся в явном меньшинстве. В основном церковь считает, что для такой роли эти корабли духовно стерильны. Конечно, мы видим настоящие чудеса техники, однако в них не ощущается той теплоты, любви, всего, что связано для нас с именем Христа Спасителя. Поэтому религиозное предназначение Рамы кажется мне сомнительным. Но решение вам надлежит принять самостоятельно. Продолжайте молиться. Я уверен, что вы понимаете необходимость этого. Однако не ждите ярких проявлений Божьей воли. С каждым он разговаривает по-разному. Даже к одному и тому же человеку обращается всякий раз в иной форме. И помните об одном. Пока вы будете искать знак Божьей воли на Раме, многие земляне будут молиться за вас. Не сомневайтесь, Господь даст вам ответ. Сумейте только заметить и правильно понять его. Свое обращение Иоанн Павел завершил благословением и Отче наш. Автоматически опустившись на колени, генерал О'Тул повторял слова молитвы следом за духовным отцом. И когда экран погас, генерал обратился памятью к словам понтифика и почувствовал бодрость. «Значит, я на правильном пути», — сказал он себе. «Только не следует ждать небесных сил, сошедших во всем блеске». О'Тул оказался не готовым к такой мощной эмоциональной реакции на облик Рамы. Быть может, причиной этому был размер корабля, невероятно превосходящий все, что было построено человеком. Быть может, и долгое заточение на Ньютоне, и душевные переживания обострили впечатление О'Тула. Но каковы бы ни были причины, генерал с трепетом оглядывал величественное зрелище, опускаясь вглубь гигантского космического корабля. Ни одна черта корабля не могла затмить прочих в мыслях О'Тула. Глаза его наполнялись слезами, и горло перехватывало не однажды. Когда он только начал спускаться на лифте и впервые увидел своими глазами центральную равнину, длинные лучистые полосы на ней, приносящие свет внутрь рамы. Когда он стоял возле вездехода на берегу цилиндрического моря и в бинокль разглядывал загадочные небоскребы Нью-Йорка. Когда он не мог отвести глаз, как и все космонавты, побывавшие здесь до него, от огромных пиков и мостиков, украшавших южную чашу. О'Тул ощущал трепет и восхищение. Как на Земле, когда ему доводилось входить под своды старинных храмов Европы. Всю романскую ночь он провел в лагере Бета, воспользовавшись одним из домиков, оставленных космонавтами во время второй вылазки. О'Тул обнаружил написанную целых 2 недели назад записку Уэйкфилда. На миг он даже захотел собрать парусную лодку и заглянуть в Нью-Йорк. Но осадив себя, О'Тул обратился к истинным целям своего визита. Сперва пришлось признать, что все это великолепие, все здешнее величие не могли послужить аргументом в ходе его оценки. Увидел ли он здесь нечто, способное заставить его отказаться от выполнения приказа? На этот вопрос приходилось отвечать «нет», невзирая на все внутреннее сопротивление. И когда в гигантском цилиндре вновь вспыхнул свет, О'Тул был уже уверен, что активирует бомбы до нового наступления темноты на Раме. И все-таки он медлил. Объехал на вездеходе весь берег, внимательно разглядывая Нью-Йорк и прочие объекты с самых выгодных точек, не упуская из виду 500-метровый утес на противоположной стороне моря. Вновь оказавшись в лагере Бета, О'Тул решил подобрать кое-какие памятки, брошенные поспешно оставившим раму экипажем. После урагана уцелело немногое, однако он сумел обнаружить всякую мелочь между ящиками с припасами. Солидно взремнув, О'Тул направил свой вездеход к подножию кресельного лифта. Отдавая себе отчет в том, что именно предстоит сделать ему наверху, генерал преклонил колено и помолился, прежде чем направиться вверх. И в самом начале пути, еще не более чем в полукилометре над центральной равниной, О'Тул обернулся к просторам рамы. «Скоро все это исчезнет», — думал он, — «испепеленное солнечным жаром, созданным человеком». Его взгляд от равнины обратился к Нью-Йорку. Генерал О'Тул заметил в небе рамы движущуюся черную точку. Дрожащими руками подносил он бинокль к глазам, поспешно подрегулировал увеличение, и точка разделилась на три части. Три птицы! Три! Уголком летели на юг. О'Тул отчаянно заморгал, но видение не исчезало. В небе рамы действительно летели три птицы. Счастье охватило О'Тула. С радостным криком он навел бинокль, следуя за птицами. Наконец они исчезли. Оставшиеся 30 минут подъема до вершины лестницы Альфа показались генералу вечностью. Торопливо пересев в другое кресло, американский офицер направился внутрь рамы. Он ужасно хотел еще раз увидеть этих птиц. «Вот бы снять их!» – думал О'Тул, собираясь при необходимости съездить и на берег Цилиндрического моря. «Тогда бы я всем доказал, что в этом удивительном мире обитают и живые существа». В 2 километрах над поверхностью равнины О'Тул принялся искать взглядом исчезнувших птиц. Лишь отчасти разочарованный тем, что не увидел их, опустив бинокль, готовясь спрыгнуть на землю, генерал буквально остолбенел, заметив у подножья лифта Ричарда Уэйкфилда и Николь де Жарден. По очереди стиснув обоих в могучем объятии, со слезами счастья генерал О'Тул преклонил колено на почве рамы. «Боже милостивый!» – начал он благодарственную молитву. «Боже милосердный!»